Глава 11. Лизавета практически не спала той ночью. Вернувшись из Константиновки, они с Яном после ежевечерних ритуалов принять душ, разложить постель, приготовить одежду Яну на работу, улеглись спать. Но заснуть не удавалось ни ему, ни ей. Оба делали вид, что спят, поворачивались сбоку на бок осторожно, чтобы не потревожить друг друга. Быть может, следовало поговорить, обсудить, но что толку? Молчишь и как будто запираешь дурное внутри, не даешь ему вырваться, хотя сейчас уже поздно о таком беспокоиться. Лизавете было страшно снова начать разговор. Она боялась услышать страх в голосе Яна, ведь это многократно увеличило бы ее собственный ужас. Но надо же что-то делать, как-то бороться. И как интересно бороться с тем, чего вроде бы и не существует. Лизавета задремала около 3 часов ночи, а уже в 5:30 разомкнула веки и поняла, что больше не станет себя мучить. Утро пришло, можно покинуть кровать, начать чем-то заниматься. Мама говорила, что когда руки заняты, в голову меньше дури лезет. Хорошо бы, кабы так. Ян тоже встал, стоило ей приподняться на подушке. Глаза ясные, незаспанные, бледное лицо напоминает мятый лист бумаги. «Удалось подремать?» — спросила она вместо привычного утреннего приветствия. — Сам не понял. — Вроде да. Они разбрелись кто куда и снова встретились уже за столом. Лизавета сварила кофе, приготовила омлет с зеленью и помидорами. — Я постараюсь поговорить с людьми, — сказал Ян, впервые за последние часы возвращаясь к трудной теме. — Надеюсь, получится узнать что-либо. — Ты хоть среди людей будешь, не так страшно, — вылетело у Лизаветы. И она пожалела о своих словах. Ян и без того переживает. Ему боязно за нее. «Послушай, может...» «Нет, не может!» — отрезала она, предполагая, что он хочет предложить ей уехать домой, в Быстрорецк. «Мы уже говорили об этом. Дело не в Липнице. Эта гадость потянется за нами, не убежишь. Проблему надо решать тут. Так что постарайся разузнать. И я...» Она задумалась. «Может, с соседями поговорить?» Не только с хозяйкой. Вдруг знают. Интересно, как ты начнешь разговор? Добрый день. У нас с мужем появились коллективные галлюцинации. Вы не знаете, не связано ли это с заброшенным поселком В-26? Не поясничай. Прости, ты права. Если получится поговорить, поговори. Ян уехал. Лизавета вытерла пыль, заправила кровать, помыла посуду, чувствуя, как сильно напряжена. В любую минуту она готова была увидеть очередное явление из другого мира, страшилась этого и не могла уговорить себя не трястись. Оглядывалась, прислушивалась. «Я так с ума сойду», — подумала Лизавета и решила сходить в магазин. «Еще рано, 9 нет, но он уже открылся. А там люди. Она сама сказала Яну, что рядом с ними спокойнее. Возможно, удастся поговорить с кем-то. Обещала же Яну попробовать». Лизавета выбрала футболку и джинсовые шорты, подкрасила губы розовым блеском. Выглядела не очень. Бледная, под глазами темные круги, морщинка между бровей стала глубже. Она, как видно, уже в том возрасте, когда недосып и тревоги пропечатываются на лице. Лизавета вздохнула и вышла из дому. День разгорался, яркий и звонкий. С высоких небес, как писал поэт, щедро лилась лазурь. Золотистый солнечный круг искрился и сиял. Пахло травой, теплой землей, душистыми цветами. В иное время Лизавета радовалась бы, говоря себе, как хорошо проводить лето в столь мирном, спокойном месте, близ чистого озера. Но сейчас в воздухе чудилась скрытая угроза. Из-за любого дерева или куста могла материализоваться жуткая тварь, об озере и говорить нечего. Вряд ли Лизавета еще хоть раз ступит на его берег. Народу в магазине было мало, поговорить ни с кем не удалось. Мать с дочкой, старуха с громадной сумкой, неказистого вида мужичок в кепке. Неловко взять и обратиться к тем, кого впервые видишь, с вопросами не из разряда, как пройти в библиотеку. Можно было расспросить продавщицу, но той скучать не приходилось. Покупатели топтались рядом. Она что-то пересчитывала на калькуляторе и записывала в толстую тетрадь. Лизавета купила всякой всячины, не задумываясь, нужно ей это все или нет, и пошла к выходу. Обратная дорога должна была занять минут 10, и Лизавета шла нога за ногу. Домой не очень-то и хотелось. Когда она свернула на свою улицу, мимо проехала старенькая белая машина, пятерка или семерка. Автомобиль двигался не намного быстрее, чем шла Лизавета. За рулем сидел пожилой мужчина. Он жил на этой улице, в одном из соседних домов. Машина остановилась напротив добротного дома, обнесенного высоким забором. Мужчина еще не успел заглушить двигатель и выйти из салона, а Лизавета не успела поравняться с автомобилем, поэтому все, что произошло дальше, видела с расстояния примерно 15 метров. То был жуткий спектакль, разыгранный для нее одной. Больше на улочке никого не было. Тварь выползла из-под машины. По крайней мере, такое создалось впечатление. Просочилась наружу, будто серый туман, поначалу плоская, как книжная страница, но уже через секунду обретшая плоть и объем, округлившаяся, раздувшаяся, как пиявка. Хотя напоминала она не пиявку, а сороконожку, многоглазая, многолапая, с конечностями, покрытыми жесткой щетиной, тварь издавала скрежещущие звуки, прикасаясь к автомобилю. И Лизавета подумала, что водитель находится на грани сердечного приступа, видя ее, но водитель ничего и никого рядом с собой не замечал. Мотор работал, а старик, опустив голову, разглядывал что-то у себя в руках, вроде документы просматривал. На короткий миг он повернулся и, как показалось Лизавете, в упор поглядел на многоножку, но не увидел уродливую тварь размером с корову, как никто на берегу озера не видел полудницу, топившую мальчика. Время растянулось. Прошло не более минуты после появления монстра, но Лизавете казалось, что она целую вечность смотрит на привалившееся к боку автомобиля насекомообразное чудище. Она хотела крикнуть, предупредить старика в машине о грозящей опасности, но не смогла. И спазм в горле мешал. А еще больше страх, что тварь заметит ее, отойдет от машины, примется за Лизавету. Многоножка, шустро перебирая лапами и издавая мерзкое пощелкивание, переместилась к багажнику. Легко приподняв автомобиль, словно он был игрушечным и ничего не весил, существо стремительным молниеносным движением швырнуло машину в придорожный столб. Позже вызванные на место трагедии полицейские скажут, что пожилой мужчина, по видимости, разогнался до огромной скорости, влетел в столб и разбился насмерть. Сам погиб на месте, а от автомобиля осталась груда железа. Если у кого и были сомнения в этой версии, их не высказывали. Никаких других вариантов не оставалось. Никаким иным способом автомобиль таких повреждений получить не мог. Когда все произошло, Лизавета не сдержала крика. Она вопила в голос, глядя, как тварь, убившая человека на ее глазах, втянулась в искореженный салон, как дым всасывается в вентиляционное отверстие. На миг многоножка припала к кровавому месиву, размазанному по сиденью автомобиля, а потом исчезла. Улица стала заполняться людьми. Ворота открывались, кто-то кричал. Высокий женский голос выл на одной ноте. Лизавета стояла, выронив сумку, сцепив руки в замок, не отводя взгляда от места аварии. Не аварии, а убийства. Когда ее тронули за плечо, Лизавета покачнулась и повернула голову. Рядом стояла баба Лена. «Видела?» — только и спросила она. Лизавета сразу поняла, что та говорит про многоножку. Секунду-другую женщины, старая и молодая, смотрели друг другу в глаза, а потом баба Лена обхватила руку Лизаветы повыше локтя и повела за собой. «Тут и без нас разберутся, ничем не помочь», — сказала она, — «а нам поговорить надо». На половине бабы Лены Лизавета оказалась впервые. Эта часть дома была точно такой же по размеру и расположению комнат, правда, мебель поинтереснее. Стулья с резными спинками, старинный стол с ножками-тумбами, комод, высокое, в человеческий рост зеркало и дубовый шкаф. Баба Лена заварила им чаю, достала из шкафчика варенье и конфеты. Теперь они рядышком сидели на уютной кухне, возле раскрытого, затянутого марлей от мух и комаров окна. Картина, как говорится, дышала покоем. Можно было подумать, что Лизавета по-соседски забежала на огонек. — Ты поешь, поешь сладкого-то, чаю выпей, — строго сказала баба Лена. — Помогает успокоиться. На тебе вон лица нет. Лизавета попыталась улыбнуться, но углы рта поползли вниз. Со стороны это больше напоминало плаксивую гримасу. — Не думай, что ума лишилась. Все с твоей головой в порядке. Дело в другом. Успокоила. Еще неизвестно, что хуже. Вы тоже их видите? Ответа не требовалось. Баба Лена пожевала губами. Я знала, что рано или поздно начнется. Ждала. С недавних пор почуяла. Это всегда чувствуется. Все кругом будто двигается, с места сходит. А начинается со снов. Сны к их миру ближе всего. Баба Лена поправила платок. Плохо, что они нынче крови попробовали. Теперь совсем худо станет. Старуха укоризненно глянула на Лизавету, и та не выдержала. — Что за они? Вы можете нормально объяснить, по-человечески? Я ничего не понимаю. — Объяснить-то я могу. Чего знаю, того не утаю. Только знаю не так уж много. Хозяйка дома понизила голос, обращаясь словно к самой себе. — Одной тебя не хватило бы. Еще кто-то был, кто-то сильный. А муж твой что, видит? Лизавета устало кивнула. «Да, есть такое. Насколько непредсказуема жизнь. И плевать, что ты заранее ее расписал и распланировал. Приезжаешь в место, про которое все известно. Тишь, глухомань, скука. А потом оказывается, что ты, эдакий носитель городского прогрессивного мировоззрения, нарушил принятый распорядок, испортил то, что до тебя функционировало нормально». И теперь хнычешь, просишь помощи у такой вот бабы Лены, к которой, чего уж там, относился чуточку свысока. Старуха будто бы прочла ее мысли, усмехнулась одними глазами. Глаза были большие и ясные, яркого, травянисто-зеленого оттенка, не выцветшие, не водянистые, как у многих стариков. Прежде Лизавета этого не замечала, но теперь видела, что в молодости баба Лена была настоящей красавицей. «Я расскажу, только ты сперва скажи, когда вы наведались в шаманские дома?» «Шаманские? Это три дома в лесу?» «Моя мать и бабка их так называли. Когда же?» «В субботу. Мы хотели к водопаду попасть, но заблудились и вышли к ним. А дальше?» – поторопила баба Лена. Лизавета рассказала обо всем. И про то, что дома наводили оторопь, у них с Яном и мысли не было там переночевать, и про то, как палатку поставили на поляне, и про то, как Лизавета оказалась внутри. Когда она говорила о темных углах, свече и старухе в доме, баба Лена прикрыла глаза и зашевелила губами, точно читая молитву. — Нехорошо это, — пробормотала она. — Ах, нехорошо. И с той поры что вы видели? Когда Лизавета дошла до того места, как она отбила у полудницы ребенка, во взгляде бабы Лены появилось уважение. А когда завершила свою повесть, старуха вздохнула. «Осмелели, силу почувствовали окаянные». «Теперь ваша очередь», — проговорила Лизавета. «Вы обещали». Баба Лена сделала глоток из чашки. Напиток остыл, но она не обратила внимания. А когда начала рассказ... Уже Елизавете стало не до чая.